Глава 7. Мне показалось, или над головой что-то шумит? Обессиленно держась за дерево на опушке, спросила Наташа. Антук остановился, настороженный, готовый к любым действиям, напрягшись, как огромный хищный зверь. Ему тоже показалось, что где-то высоко-высоко в небе он слышит свист двигателя, рассекающего воздух корабля, но, наверное, действительно показалось. Сколько ни прислушивался, кроме звона крови в ушах, шелеста степного ветерка и веток деревьев на опушке леса, ничего больше не услышал. «Нет, вам послышалось», — разочарованно сказал он и уже повернулся, чтобы идти дальше, когда в небе что-то блеснуло, и охранник в самом деле услышал свист. На всякий случай бросился в укрытие под дерево рядом с Наташей. Мало ли кто мог болтаться в небе, может, кто-то разыскивает бродяг, отнявших у мажора все его вещи. Парочка затаилась, следя за серебристой точкой в небе, но тут же радостно и облегченно беглецы вздохнули. «Саргам! Это Саргам!» «О, Господи, наконец-то!» – простонала Наташа. Она опустилась на ствол упавшего великана, до половины вросшего в почву, и тут же с руганью вскочила, когда из-под нее вдруг полезли какие-то мерзкие многоножки, для которых этот ствол был жилой многоэтажкой. Саргам описал полукруг и уверенно направился к спрятавшимся в тени деревьев беглецам. Чип, вживленный в тело Антуга, указывал его местонахождение так же легко, как если бы он темной ночью в степи размахивал здоровенным факелом. Корабль, сияющий зеркальной обшивкой, опустился в 100 метрах от людей, огромный, похожий на длинный параллелепипед. Его орудийные порты были открыты, а с торца медленно открывался гигантский пандус, готовый принять своих пассажиров. Наташа даже расплакалась от такого великолепного зрелища. Увидеть Саргам — это все равно, что увидеть дом родной. Она провела в нем годы в качестве корабельного мозга, пока ее не заменил мозг бывшего фронтового летчика Семена Васильевича, героя Отечественной войны. Этот крейсер мог дать фору многим своим одноклассникам, современным крейсерам. Сделанный сотни тысяч лет назад, исчезнувший в небытии цивилизации Макуинов, он был оснащен мощнейшими современными бластерами, системами защиты, мощными двигателями, нашпигован другими всевозможными современным вооружением и едва не дотягивал по своей мощи до тяжелого крейсера типа «Хионг», уступая ему совсем немного в размерах и боевой силе. Куда только делись усталость, натертые от ходьбы пятки, слабость от недоедания. Наташа рванулась вперед, бегом сбивая по пути шляпки здоровенных грибов, напоминающих поганки, цветы, укоризненно мотающие сломанными головками, и подминая степные травы, распространяющие удушающий, терпкий запах свободы. Саргам принял своего пилота распростертыми объятиями Семена, обнявшего ее со всей крепостью рук, созданных системой обеспечения корабля. Дело в том, что в свое время по настоянию Наташи, бывшей тогда мозгом в колбе, на корабль поставили новейшую, очень дорогую систему обеспечения экипажа. Эта самая система по желанию живого корабельного мозга могла производить любые вещественные трехмерные пространственные структуры, в том числе изображающие человеческое тело. Мало того, это тело могло ощущать предметы, к которым притрагивалось, и даже запахи, витающие в воздухе. Увы, только на территории корабля. Созданное тело должно было касаться пола или стен корабля, иначе оно теряло связь с мозгом и превращалось просто в манекен. Семен, как и Петр, после окончания срока своей службы в виде корабельного мозга, должен был получить новое, совершенное и долговечное тело, как его получила Наташа. Наконец-то. Сигнал почему-то экранировался, то ли магнитные бури, то ли тут магнитная аномалия, никак не мог вас засечь. Семен, они убили всех. Сельмара убили. И ребят, всех-всех. Я сейчас соберу боевых роботов и пойду вылучивать их из нор. Надо что-то делать. Так нельзя оставлять. Я им не прощу Силю. И Петра не прощу, Семен. Наташа, державшаяся стойко все эти дни, пока шли по прерии, рыдала, усевшись на пол и раскачиваясь, как под порывами ветра. Все, что скопилось у нее за эти дни, усталость, страх смерти, переживания за своих друзей, все вылилось в страшную истерику, слепящую, накрывающую черно-красным покрывалом. Через минуту она почувствовала, как что-то укололо ее в плечо, пшикнув, будто из баллончика дезодоранта. Тут же сознание стало гаснуть, и последнее, что она услышала, были слова Семена. «Несем ее в каюту, пусть отдохнет». Пробуждалась Наташа тяжело, как будто проспала 100 лет, и ей снились кошмары. Вполне вероятно, что так и было, потому что перед глазами мелькали некие образы, события, суть которых она никак не могла уловить. Несмотря на это, Наташа чувствовала, что отдохнула, и тело ее налилось силой. Она откинула простыню и обнаружила, что лежит полностью обнаженной, чисто вымытая, ссадины залечены, натертые пятки не болят, все в норме, все как надо. Быстренько соорудив себе короткие шорты, она, не озабачиваясь украшением тела какой-либо одежной краской, побежала в рубку, шлепая по половому покрытию босыми ногами. Пол приятно пружинил, как будто помогая ей двигаться по палубе, и она быстро двигалась по длинным коридорам корабля. Собственно говоря, это был не совсем пол, а интеллектуальная система обеспечения, которая из этого самого пола создавала все что угодно, от еды до одежды и обуви. Вбежав в рубку, Наташа увидела сидящих в креслах Семен и Антуга, поднявших головы при ее появлении. Похоже, они что-то обсуждали, прежде чем она вихрем ворвалась в овальное помещение, самое сердце боевого звездолета. «О, привет, девочка!» — ласково встретил Наташу Семен. «Выспалась? Сутки спала. Как себя чувствуешь?» «Хреново себя чувствую», — отрезала Наташа и завопила с места в карьер. «Вы какого хрена сидите и ничего не делаете? Надо душить этих подлецов. Они Сельмара убили, всех ребят убили, Петра убили, а вы тут зады просиживаете. Какие сны? Какого черта вы меня усыпили, скоты вы эдакие? Надо бить, жечь этих мерзких насекомых, а не рассиживаться». Наташа даже задохнулась от ярости, закашлялась, и Семен, исчезнув из кресла, тут же появился возле нее, осторожно похлопывая по спине. «Тише, тише, моя хорошая. Ты много перенесла, настрадалась. Не кричи. Вначале узнай, что произошло, что делается, потом уже будем делать выводы и предпринимать какие-то действия. Кушать хочешь?» Голос Семена был так искренне ласков и участлив, что Наташе даже стало слегка неудобно за свои вопли и обвинения. Она буркнула «Хочу!» и создала себе кресло, не глядя, плюхнувшись в него. Потом создала столик, на нем кучу бутербродов, горячий кофе и много еще чего вкусного, мысль о котором пришла в ее оголодавший мозг. Набив рот едой, она посмотрела на спокойного, как танк Семена, и, пожав плечами, сказала «Равкавовый, кто нового?» Семен кивнул. «Петр жив. Киркары пограбили корабль, но все унести не успели. Добраться до Петра они не смогли. Ты знаешь, что это? Дело сложное. Долезть до колбы с мозгом не так-то просто. Он успел подать сигнал тревоги, и через 3 часа я вылетел к нему с отрядом охраны. Теперь Урал готовит к взлету под охраной наших наемников и киркаров Рой Шинун. Так что скоро корабль будет снова в строю. Правда, обойдется это в копеечку. Пришлось Зенграда раскрутить на деньги. Старый скряга не хотел давать, юлил как сволочь. Но дал. Тебя-то не было, откуда деньги взять? Вы разом лишили нас всего руководства. Славы нет, Леры нет, ты в плену, Сельмара. Кстати, жива она». «Жива?» Наташа вскочила с места и, побледнев, схватилась за голову. «Ты уверен? Точно?» «Совершенно точно. Она у захвативших ее киркаров. Сильно израненная, но живая. Давай я все по порядку расскажу, а? Тут много разных событий, и тебе нужно о них знать». «И ты молчал, старый пень. Что, не мог намекнуть хотя бы?» Наташа никак не могла успокоиться, возбужденно заходила взад и вперед. Мужчины невольно следили за ней взглядом, уцепившись им за ладную фигурку, потом разом усмехнулись и опустили глаза к полу. Антук слегка помрачнел, ему теперь ничего не светит. Впрочем, и не светило. Больше у них с Наташей ничего не было, за все дни, что они брели по степи. Хотя он втайне надеялся, вдруг она... Но нет, не произошло. «А ты вначале выглядела как покойница, потом вопила, как умалишенная. Как бы я тебе смог рассказать?» Так же благодушно пояснил Семен, хитро усмехаясь и подмигивая девушке. «Так вот, помолчи пока и послушай. Итак, денег у нас не было, а надо нанять ремонтные бригады, купить все необходимое. Деньги взяли у старого пройдохи под будущие поставки редкоземельных. Поворчал, но дал. Он вообще-то к тебе неровно дышит, ты в курсе? Как услышал, что тебя надо выручать, тут же спросил, сколько?» А вначале кочевряжился. «Кстати, карточку твою нашли. Ты ее в рубке Урала бросила, так что восстанавливать не нужно. Через Зенграда наняли людей, и вот процесс пошел. Дальше. Жаль ваших охранников, да. Но, как ни странно, их гибель сослужила очень важную службу. Просто невероятно важную. Война между киркарами прекращена. Поняла, великая мать Роя Слава?» «Чего-чего?» — вытаращилась Наташа. «Великая мать Роя Слава, ты? Хе-хе. «Ну, что ты, хохмишь, как маленький», — рассердилась девушка. «Объясни, что случилось-то?» «Когда твои люди остались умирать, охраняя тебя, мать Роя, для киркаров ты именно мать нашего Роя, то мать Роя Синан почему-то решила, что вы не совсем люди, а правильные существа. Члены твоего Роя остались защищать тебя ценой своей жизни. Поэтому она дала приказ не добивать Сельмару. Увы, все остальные охранники погибли. Ее она оставила в живых для того, чтобы поговорить и выяснить, что и как. Пойми, Эти существа не гуманоиды. У них свои представления о жизни и смерти, о том, кто праведный и неправедный. Они приняли делегацию из роя Шинун и заключили договор о ненападении и сотрудничестве. Так что гибель людей не осталась напрасной. «Ты это им скажи, покойным», — грустно вздохнула Наташа. «Я как вспомню о них, у меня слезы из глаз. Неужели эта самая мать не могла решить все до того, как поубивала почти всех?» «Натусь, ты не сравнивай людей и многоножек», — пожал плечами Семен. «Радуйся, что так получилось. Это лучший выход для всех. Война между киркарами нанесла бы большой ущерб и нам, и им. Получилось просто отлично. А ты теперь мать роя». «Ага, пора залечь в каюту, жрать, чтобы стать похожей на молочную цистерну и рожать сотни детей в месяц». «А что? Неплохое дело», — невозмутимо заметил Семен. «Много детей — это хорошо». «Тьфу», — покачала головой Наташа. «Ты мне лучше скажи, где Силя, куда она делась?» «Я так понял, что ее держат в каком-то там рассоле, в какой-то купели. Типа лечат. Чуть отойдет, доставят на флайер и отправят к нам. Ее сильно покалечили, но, говорят, она умудрилась положить несколько лучших элитных бойцов роя, специально выделенных для твоей поимки. И еще. Не думайте, что вы просто так ушли. Захотели бы киркары, вас бы все равно поймали. Просто мать внезапно сменила свое решение. Почему, я уже озвучил. Ну что, родная, с прибытием?» Наташа посмотрела на Семена и впервые за много дней улыбнулась. «Да уж, с прибытием». «Наконец-то», — хмыкнул Семен, — «хоть улыбку твою увидеть. А то потухло, как головешка. Не узнаю Наташу. Давай, принимай командование корпорации. Хватит нюнить. Будем жить. Жаль ребят, конечно, но такая у них работа. Я на войне вылетал на задание, не знал, вернусь или нет. 3 раза горел подбитый. Выбирался из-за линии фронта. Выжил. Мне повезло. Им не повезло. Давайте поменем их, выпьем молча. Они сделали свое дело, выполнили задание». Семен создал бокал с чем-то желтым, пахнущим спиртным. Наташа последовала его примеру, вытребовав из системы обеспечения стакан с вином. Антук, глядя на них, тоже создал что-то хмельное. Они выпили, постояли, потом бросили стаканы на пол, тут же всосавшие их в себя. Ритуал прощания завершен. Теперь надо было жить дальше. Как? Время покажет. Сильмара спала и не спала. Ее сознание было подвешено где-то далеко-далеко, как будто она была воздушным шариком на длинной ниточке, колеблемым струей холодного воздуха. Поежилась. Холодно. Или не холодно? Нет, зябко. Где она вообще? Почему темно? И дышать трудно? Она подняла руку и медленно дотронулась до глаз, до лица, сосредоточилась, и вот ее глаза различили проблески света, какое-то мерцание, будто пространство вокруг неярко светилось. Сильмара еще подумала и потрогала себя за щеку, попытавшись ущипнуть. Пальцы соскользнули, будто лицо намазано очень скользкой жидкостью, маслом или чем-то подобным. Она открыла рот и обнаружила, что масло свободно вливается в горло. Более того, она висит в толще этой жидкости, невесомо, как воздушный шар. Сильмара судорожно дернулась, потом заставила себя успокоиться и подумать. Через несколько секунд ее мозг очистился от одури, и она поняла. Купель. Это купель. Та самая, в которой несколько лет лежали Слава и Лера. А кто сказал, что та же самая? Вопрос, конечно, интересный. Сильмара сделала несколько плывущих движений и вздрогнула от боли. Вокруг ее левой руки расплылось небольшое облачко крови, тут же растворившееся в опалисцирующей жидкости. «Осторожней. Не двигайся. Тебе нужно побыть тут по крайней мере сутки», — возник в голове женщины бесплотный голос. «Кто говорит? Кто ты?» — настороженно спросила Сильмара. «Как ты попал в мою голову?» «Я мать Роя Синан. Ты у меня в гостях». «Каких таких гостях?» — резко спросила Сильмара. «Ты захватила меня в плен. Ты убила всех моих друзей, моих подчиненных». «Да, убила. Но тогда вы были врагами, а я не понимала сути людей. Я признаю свою ошибку. Она сейчас исправляется». «Как?» — горько спросила Сильмара. «Ты воскресишь убитых?» «Нет, я не умею воскрешать», — спокойно ответил бесцветный голос матери. «Но мы остановили военные действия, ведем переговоры с Роем Шинан. Мы компенсируем вам смерть ваших особей». «Каким образом?» Сильмара почувствовала, как ее сердце колотится, готовое выпрыгнуть из груди. «Мы дадим вам наших бойцов, дадим бурамбаков, будем сотрудничать с Шинан и с вами. Противостояние раев закончено. Теперь мы вместе с вами будем бороться с властью зеленых. Теперь мы знаем, что вы не они. Вы, как мы». Наступило молчание, и Сильмара не находила, что сказать по этому поводу. С одной стороны, результат великолепный, а с другой — погибли ее люди. «Хоть бы не зря погибли», — грустно подумала женщина. «Твои люди погибли не зря», — ответила мать на невысказанные мысли воительницы. «Да-да, я слышу все твои мысли. Ты лежишь в купели, и скрыть от меня какие-либо мысли ты не сможешь. Я почерпнула из твоей головы много нужной информации и теперь буду действовать с учетом новых сведений. Сообщаю тебе, люди твоего роя прибудут за тобой через несколько часов. Пока что отдыхай, набирайся сил, заживляй раны». Мать роя замолчала, оставив Сельмару в смятении и легком ужасе. Что там мать Киркаров вытянула из ее воспоминаний? Как она поняла то, что увидела? Жизнь Сельмары совсем даже не была безоблачной и праведной. Постепенно она погрузилась в сон, или вернее, во что-то сродни забытью, как будто упала в легкий обморок. Сколько она так пробыла, неизвестно, и проснулась только от голоса матери. «Очнись, за тобой прибыли твои люди. Поднимайся». Сельмара выплыла из тумана забвения и, делая движение ныряльщика, стала подниматься к поверхности купели. До нее было около 2 метров, и женщина даже слегка удивилась. Эта купель была гораздо глубже, чем купель Роя Шинун. «Чем глубже купель, тем лучше», — послышался голос матери. «Это благотворно влияет на развитие личинок». Сельмара непроизвольно ускорила движение, как бы стараясь поскорее избавиться от контроля мысли в голове, а голос матери с едва заметной усмешкой сказал: «Так я слышу мысли всех, кто побывал в купели. Не беспокойся. Как только маточная жидкость купели удалится из твоего организма, я не смогу тебя слышать, если ты этого не захочешь. Могу с удовольствием констатировать. Я рада, что тебя не убило. Все получилось очень хорошо. Киркары не должны воевать друг с другом. Мы должны объединиться в борьбе с главным врагом, и сейчас у нас есть для этого все возможности. И ты нам поможешь. Удачи тебе, Сельмара. Знаю, тебе всегда рады в этом рое. А еще прости меня за то, что я убила твоих бойцов. Я в долгу перед тобой». Сельмара молча поднялась на поверхность и в несколько грибков достигла берега купели. Одним резким движением она выбросила свое тело на землю, и тут же ее легкие желудок исторгли из себя потоки желтоватой, прозрачной, аполисцирующей жидкости. Честно сказать, приятного в этом было мало. Все равно как вытошнило после бурной пирушки. К ней уже спешили люди, а впереди всех Наташа. Хохоча и с визгом, она вцепилась в подругу, стиснув ее с такой силой, что у обычного человека все ребра бы переломались. Сельмара обняла Наташу, Антуга, улыбавшуюся во весь рот, и в ее глазах предательски заблестели слезы. Она не плакала уже много-много лет. Даже забыла, как это делается, а сейчас едва удержалась, чтобы не разрыдаться. Потом справилась с собой. Негоже стальной леди плакать на глазах у своих подчиненных и начальников. Затем, покачав головой, сказала Наташе: «Не думала, что когда-нибудь тебя увижу. И тебя, Антук. Ну что, пошли к свету?» «А мы все это время идем к свету. Все эти месяцы и годы», — уголком рта улыбнулась Наташа. «Спасибо Славе. Если бы не он... Ладно, пошли». «Осторожно, Семен. Уходи за защитные поля». Наташа внимательно осмотрела пространство возле планеты и заметила над Евразией темный полумесяц. «Ага, вот он. Давай к нему. Передай, что это мы, а то еще шарахнет, сдует-то. Силя, встречай своего благоверного ушлепка». «Ну, не такой уж и ушлепок, скажу я тебе». Сельмара весело ухмыльнулась, глядя на приближающийся силуэт Хионга. «Парнишка много чему научился». «В постели?» — усмехнулась Наташа. «И в постели тоже. А что? Настоящий мужчина должен уметь все. И врага из бластера срубить, и женщину удовлетворить. Соскучилась я по мерзавцу. Надеюсь, он тут не завел себе красотку? Убью поганца, если узнаю». «Не убьешь», — уверенно заявил Наташа. «Пошумишь, а потом скажешь, не сотрется. И все пойдет как прежде. По себе знаю. Мужики они такие кобели, так и норовят налево сбежать. А умная баба та 100 раз подумает, прежде чем принять правильное решение. Мужик он всегда назад вернется, если его правильно прикормить». «Ишь, философию какую развела», — усмехнулся Семен, подслушавший разговор. «Больно много ты о мужиках ты знаешь». «Знаю», — серьезно кивнул Наташа. «Ты уж-то не востри, герой войны 12-го года, а подводи корабль к Хионгу, да обшивку не поцарапай». «Обижаешь, начальница», — прогудел басом Семен. «Я и миллиметрирую так, что тебе и не снилось». «Аккуратней, говорю», — завопила Наташа, наблюдая через шлем управления, как Семен лихо паркуется к огромной туше тяжелого крейсера. «Напугал, зараза. Семен, как получишь тело, я тебе в глаз дам, чтобы не пугал». «А ты сейчас дай», — вкрадчиво сказал пилот, подставляя свою физиономию. Сейчас прям, небось, морду сделал твердой, как кирпич, чтобы я кулак отбила. А еще, ты же не почувствуешь как следует. Вот когда получишь тело, тогда я тебе и припомню. Уснешь ночью, я подкрадусь к тебе и как врежу в глаз. Ну, если возле тебя усну, тогда я согласен, ухмыльнулся пилот. Нет уж, эта делянка забита, улыбнулась Наташа. И вообще, зубы мне не заговаривай, все равно припомню. Готов? Готов. Присосались. Сильмарин кадр бежит, сломя голову, как бы башку не разбил. Через минуту в рубку ворвался молодой парень, сияющий, как начищенный медяк. Он бросился к улыбающейся Сильмаре с разбегу в ее объятия. Несколько секунд они не отрывались друг от друга, целуясь и урча от удовольствия. «Ну, хватит тут разврат разводить», — завистливо буркнула Натаха, и на укоризненный взгляд Семена, не смущаясь, пояснила. «Ну да, да, завидую. А чего они тут устроили? Кыш отсюда, заразы. Идите на Хионг, там и кувыркайтесь. Не раздражайте честных женщин, у которых мужья в отъезде». Она посмотрела на Антуга, упорно отводящего глаза, и слегка поджала губы, припомнив ту ночь. «Впрочем, Олег, доложи-ка, что тут происходит вокруг Земли?» «Докладываю. Активность пиратов увеличилась в разы. Захвачены 10 звездных истребителей малого класса, оборудованных под ловчие суда. Уничтожено 12 мелких ловцов. Не хотели сдаваться, а времени отлавливать их не было». «Ты что, спятил?» – всполошилась Наташа. «А если там пленные люди были?» «Нет, я вначале следил за ними. Они еще не успели наловить рабов. Тех, кто наловил, захватывал. А этих просто сжигал. Корабли в трюме Хионга исправные, готовые к полету». «Экипажи?» «Киркары пленных не берут», — равнодушно пожал плечами Олег. «В утилизаторы все, по частям. Да туда им и дорога, это же работорговцы, душить их надо». «А людей, отловленных, куда дел?» «Высадил, где обычно высаживал. Прошло без эксцессов». «Много их было?» «Не считал. Несколько сотен, это точно. Около 1000, наверное. В общем, война тут у нас идет полным ходом. Очень помогают сторожевые спутники. Хорошо, что Силе нашла их на Хионге. Как только в пределах видимости появляется корабль работорговцев, сразу идет сигнал. И мы тут как тут. Вот честно, как видят Хионг, обделываются. Честно-честно, я даже обнюхал одного. Обделался от страху, гад. Вот тебе и хваленые зеленые. Только беззащитных душить». «Ладно, продолжайте патрулировать, а мне нужно на Землю переговорить с императором России. Они с тобой не связывались?» «Связывались. Уточняли время поставки генераторов и оружия, сообщили, что очередная партия редкоземельных для нас готова. Я сегодня собирался встать под погрузку. Кстати сказать, скоро трюмы будут полностью забиты, пора бы разгрузиться». «Разгрузимся», — рассеянно ответила Наташа, о чем-то напряженно размышляя. «Семен, как эта парочка перейдет на Хионг, чтобы удовлетворить свои низменные потребности путем безудержного грязного совокупления, ты аккуратно приземляйся на Красной площади. Мне надо переговорить с руководством страны». «Чё это грязный-то?» — обиженно шмыгнул носом парень. «Вполне так и чистый. Я только недавно душ принял». «Не слушай ее. Она без мужика уже давно вот и злится, завидует нашему счастью», — ухмыляясь во весь рот, заявила Сильмара. «Наташ, мы пошли. Грязно совокупляться». «Тьфу на вас!» — жизнерадостно ответила подруга и показала парочке неприличный жест, на что те радостно рассмеялись и, обнявшись, ушли. Наташа откинулась в кресле и опустошенно закрыла глаза. Ей правда было завидно. Все-таки хорошо иметь рядом мужчину, на которого можно опереться физически и морально. Она невольно посмотрела на Антуга, но тут же отбросила шальные мысли. Нет уж, в крайнем случае есть симулятор. Сегодня вечером она точно им воспользуется. Корабль осторожно вошел в атмосферу Земли, подходя к окраине Москвы. Столица еще не полностью восстановилась после войны, но жизнь шла своим чередом. На трассах, как всегда, толпились автомобили, забивающие воздух города своими испражнениями и напоминающими стаи каких-то экзотических насекомых, вгрызающихся в землю, оставляя за собой полосы блестящего асфальта. Отстраивались разрушенные дома. Высоко в небе виднелся самолет, тянущий за собой инверсионный след. Наташа строго-настрого приказала Семену следить за тем, чтобы ненароком не сбить какой-нибудь пассажирский лайнер. Им только этих проблем не хватало. Да и людей жалко ведь. Кораблю, если в него врежется самолет, не будет ровным счетом ничего. Защитное поле примет удар на себя. Лайнер даже до обшивки не дотянется. Но от самого останется мелкое крошево. Визуально корабль совсем не видно. Он не высвечивается на радарах. Специальные защитные поля полностью экранируют от любых нескромных взглядов. Красная площадь тоже возродилась после того, как Олег стартовал с нее на маршевых двигателях. Сорванную брусчатку уложили вновь. Огромный котлован, выбитый при старте крейсера, засыпали. Восстановили и храм, с которого посрывало купола. Саргам медленно опустился на высоту 2 метра над площадью, затем снял защитные поля, обнажив свой гигантский корпус во всей красе. Корабль сиял зеркальной поверхностью новой обшивки. Он был красив, как огромная длиной в 100 метров елочная игрушка. Звездолет висел в воздухе, словно гравитация Земли была невластна над этим чудом инженерной мысли, над этим артефактом, оставшимся от древней цивилизации. Опускаться на поверхность Саргам не стал. Во-первых, ни к чему продавливать Красную площадь, не приспособленную к приему объектов такой тяжести. А кроме того, все-таки Саргам был орбитальным звездолетом, и незачем лишний раз подвергать его конструкцию перенапряжению на неровностях Земли. Лучше уж немного повисеть в воздухе, благо энергии хватает с лихвой, и висеть так он может не то что годами, десятилетиями. Люди, которые увидели, как из ничего вдруг появился сверкающий корабль, бросились в рассыпную. Им еще памятны были те дни, когда появление космического корабля означало смерть и рабство. Так что теперь появление НЛО не вызывало у них никакого восторга. После того, как зеваки постарались быстро ориентироваться на безопасное, как им показалось, расстояние, появились полицейские машины. Они визжали сиренами, завывали и остановились, только окружив корабль плотным кольцом. За ними появились машины без опознавательных знаков, джипы и низкие стремительные иномарки с российским триколором на капоте. Из них вышли люди в костюмах и белых рубашках, встали перед машинами и стали спокойно ждать, не выказывая признаков нетерпения или страха, как завзятые самураи, готовые к смерти, и к бою, и к радости. Впрочем, радости от нового объекта они точно не ожидали. Это было видно по их угрюмым, скучным лицам. Лишь один человек среди них выделялся живым лицом. Он улыбался и нервно покусывал губы, ожидая, когда из корабля кто-то выйдет. Сегодня телефон, который был всегда при нем, принял звонок от Наташи, которая замещала Славу и Леру, отправившихся в непонятное путешествие, цель которого сообщить девица отказалась. Она вообще отличалась экстравагантными манерами и каждым своим прилетом вызывала фурор среди встречающих. Так и сейчас, несмотря на строгие и скучающие лица, они ожидали от прибывшей новой выходки, которую потом вспоминали долгое время. Например, в прошлый раз она выехала из корабля на боевом роботе, напоминающем носорога, и явно специально перелезла на нем через машину ГАИ, превратившуюся в результате этого наезда в кучу негодного хлама. Как Наташа потом объяснила, отчего они встали на дороге ее топтуна. Надо было быстрее отбегать. А первое ее посещение Земли запомнилось всем, кто видел, и это явление Наташи народу породило необычайную моду последующих сезонов на долгие годы вперед. Кто-то опрометчиво показал репортаж по телевидению. Хорошо, хоть школьников с букетами не выстроили для встречи добрых инопланетян. Наташа в тот раз появилась из корабля в черном коротком пиджаке, похожем на фрак, в кружевном жабо, облегающих брюках. И только присмотревшись вблизи, встречающие со смятением заметили, что кроме краски на ней ничего нет. Ну, совсем ничего. Даже тонких трусиков. Мерзавка была совершенно невозмутима и заявила, что если им не нравится, пусть они идут к черту, старые ханжи. Девушкам давно пристало ходить так, как им удобно, а ей удобно вот так. И вообще она готова поставить любое количество одевальных автоматов кабинок, где любой желающий сможет окрасить себя так, как он хочет. Или желающая. После этого демарша мода на одевальные автоматы распространилась по миру в кратчайшие сроки. Такое впечатление, что мир только и ждал такого новшества, особенно в тропических странах. Да и в Европе в жаркий летний период подобный наряд был очень актуален, тем более, что телесная краска не смывалась ничем, кроме специального состава, не наносила вреда телу и, более того, могла при соответствующих добавках служить лечебной мазью. Каждый раз Наташа придумывала что-то новое, поэтому сейчас встречающие переминались нетерпеливо с ноги на ногу, ожидая очередного шоу. Пандус медленно открылся, и через минуту на нем показалась девичья фигурка, увы, на этот раз ничем особым не привлекшая взгляды многоопытных сотрудников спецслужб. Но разве что длинными ногами, торчащими из коротких шорт, да топиком, плотно облегающим ее крепкую грудь. Вполне обычная девчонка 20 лет, как будто вышедшая на прогулку возле какого-нибудь морского пляжа. Красивая? Да. До умопомрачения. Но по ней никак нельзя сказать, что она одна из самых могущественных людей в мире, а уж на Земле это точно. Коля незаметно вздохнул и на долю секунды пожалел, что уже женат. Вот бы такую жену. Красивая, богатая, сексуальная. Правда, несколько эксцентричная, но это ей даже идет. Наташа, будто пританцовывая, подошла к Коле и, обняв его, чмокнула в щеку. «Привет, Лерин брат. Как там твои спиногрызы? Все в порядке? Все живы-здоровы?» «Спасибо, Наташ», — улыбнулся Коля. Ему нравилась эта непосредственная живая девчонка, и он всегда с удовольствием с ней общался. «Все в порядке. Ты чего вызывала? Что-то такое уж срочное? На самом деле? Императору пришлось бросить все дела, он ждет тебя в своем кабинете». «Коль, я, конечно, с придурью баба, но когда я вызывала тебя по пустому делу?» – нахмурилась Наташа. «Поехали быстрее. Дело не то, что важное, оно архиважное, как говорил Владимир Ильич». Наташа указала на монументальное здание, на котором так и красовалась надпись «Ленин». «Кстати, вы не думали над тем, что все-таки похоронить несчастный экспонат?» «Честно, не до того», – пожал плечами Коля, распахивая дверь бронированного лимузина. «Дело выше крыши. Надо страну восстанавливать, да придется помогать другим странам, там положение еще хуже. Ты в курсе, что в Штатах образовалось что-то вроде фашистской диктатуры? Вернее, две диктатуры, основанные на национальных признаках. Одна половина на юге – англосаксы, на севере – латиносы и чернокожие. Оба новообразованных государства ненавидят друг друга и беспрерывно воюют, благо оружия у них хватает. Тут такой передел территории идет, просто ай-яй, а ты похоронить мумию. Да плевать. Пусть и дальше лежит, напоминает о том, как жить не надо». «Не по-христиански как-то», – задумчиво сказала Наташа, глядя в окно на проплывающую мимо стену Кремля. «Может, это наказание для него? Быть неупокоенным навеки вечные? Проклятие такое? Впрочем, действительно наплевать. Нам свои дела нужно решать, а то мы сами упокоимся в скором времени». «Все так серьезно?» – нахмурился Коля. «Серьезнее некуда», – угрюмо подтвердила Наташа. «И очень скоро вы в этом убедитесь». Их провели по длинным коридорам, отремонтированным после путча. И хотя они не везде были восстановлены до прежнего состояния, интерьеры поражали своей красотой. Наташа шла в очередной раз, девясь этой пышной, безудержной роскоши, и в очередной раз давала себе зарок обставить свою каюту в кремлевском стиле. Впрочем, она каждый раз себе это говорила и каждый раз забывала сделать, погрязнув в текучке дел. А дел было полно. После того, как они вытащили из купели Сельмару, вылечили ее окончательно в системе обеспечения Саргама, тут же бросились закупать оружие и нанимать наемников. И, кстати сказать, вовремя. Цены на оружие и на услуги наемников резко подскочили, минимум на 30%. Более того, многие из торговцев начали придерживать товар, рассчитывая сбыть его позже по гораздо большей цене. Информация о грядущей войне между корпорациями распространялась как лесной пожар. Приходилось договариваться с торговцами, интриговать, льстить, обещать будущие преференции или просто, скрипя зубами, скупать оружие по тем ценам, которые они назначили. С наемниками было еще сложнее. Те агенты, которые прекрасно знали Сельмару и Наташу, бессильно пожимали плечами и говорили о том, что одно дело наемничать в мирное время, и совсем другое, когда точно можно лишиться головы. И если они хотят получить бойцов, нужно брать сейчас, иначе позже или будет еще дороже, или эти же бойцы будут в рядах противника. Им решать. И они решали. Деньги неслись из кошелька бурным потоком, но Наташа их не жалела. Что, деньги? Прах. На кону стоит жизнь планеты и их собственная жизнь тоже. А мертвым деньги не нужны. Она не сомневалась, что после того, как враги захватят Землю, придет их черед, тех, кто противостоял им в битве. Сельмара подтвердила Наташины подозрения. Корпорация Санг никогда не оставляла за спиной живых врагов. Никогда. Что касается наемников, выход нашли великолепный. Киркары. Раи предоставили им любое количество лучших воинов. Единственное, надо обеспечить их оружием и снаряжением. Но опытные наемники все равно были нужны для обучения землян. Кто должен заниматься защитой своей планеты, если не земляне? А чтобы эффективно противостоять инопланетному вторжению, нужно уметь пользоваться современным оружием. Как показала практика последней войны, земное оружие гроша ломаного не стоило против вооружений инопланетян. И земляне великолепно это знали. На Земле пытались в срочном порядке воспроизводить полученные образцы оружия. Бластеры, игловики, строить космические флайеры, но пока из этого ничего не получалось, по одной простой причине. Чтобы создать такую технику, вооружение, нужны современные технологии и заводы с необходимым оборудованием. А этого пока Наташа поставить не могла. Завод, мало того, что стоил огромных денег, так его надо было еще и перевести, наладить, запустить, обслуживать, набрать и обучить рабочих. На это не было времени. И это только один завод по производству, к примеру, полевых бластеров. А говорить о производстве корабельных орудий или флайеров вообще не приходилось. Пока не приходилось. В планах Наташи были закупки необходимого оборудования, но лишь тогда, когда будут деньги. Пока что их не хватало. Катастрофически не хватало. Последняя закупка выбила у нее почти все накопления, что были – 10 миллиардов кредитов. Это для обычного человека, обывателя, 10 миллиардов много. Миллиарда хватит, чтобы до конца жизни ничего не делать. А когда ты собираешься вести маленькую победоносную войну, это катастрофически мало. Особенно при возросших ценах. Фактически 3 миллиарда ушли в топку на повышение цен. Вот потому сейчас Наташа была в довольно плохом настроении. Не до игрищ и шоу появлений на публике. Увы. Император Сергей I сидел у себя в кабинете, когда Наташа появилась на ковровой дорожке. Он вышел из-за стола и галантно подвел ее к столику в углу, где были приготовлены чашки, стоял высокий фарфоровый чайник, распространяющий запах хорошего китайского чая, блюдо с пирожными и конфетами, сахар и шоколад с улыбающейся мордашкой Аленки, давно ставшей брендом лучшего шоколада России. Наташа тут же ухватилась за чайник и налила себе, потом хозяину кабинета. Что ни говори, но система обеспечения корабля все равно не в силах повторить все оттенки вкуса настоящего чая. Суррогат есть суррогат, как ты его не представляй. Она сжала в ладонях чашку тонкого китайского фарфора и с наслаждением вдохнула запах распаренного чайного листа. Хорошо. Император с едва заметной улыбкой смотрел на свою гостью слегка раскосыми умными глазами. И когда девушка налила ему чаю, благодарно кивнул, но, видимо, соблюдая законы восточного гостеприимства, не сказал ни слова, пока она не отпила из чашки. Потом спокойно и доброжелательно спросил. «С чем пожаловали к нам, Наталья? Что случилось? Насколько я помню, запланированная нами очередная встреча должна была состояться на следующей неделе, так что вас заставило нарушить график? Неужто по мне соскучились?» «Хе, ну, мужчина вы видный, могла бы соскучиться по вам, но причина гораздо серьезней. Беда, Сергей. Снова война». Император отставил чашку, заметно помрачнел, и глаза его стали жесткими, колючими, напряженными. «С кем? Какие силы? Вооружение?» Примерно с полчаса Наташа рассказывала императору то, что знала о ситуации. Сергей молчал, переваривая услышанное, ничего не говорил, затем нажал незаметную кнопку на столе, и в кабинет тут же вошел его секретарь, мужчина лет 35 в гражданской одежде. «Вызвать министров обороны, внутренних дел, безопасности, МЧС, всех сюда, срочно, отставить все дела». Секретарь кивнул и тут же исчез, как будто испарился. Император тут же откинулся в старинном кресле, из украшенном золотой резьбой, и, сложив руки на животе, полуприкрыл глаза. Помолчав, устало сказал. «Плохо. Очень плохо. Не вовремя. Мы еще не оправились после войны, а тут еще одна. У нас на шее висят Европа, Китай с оголодавшими радиоактивными провинциями. Наши собственные территории никак не придут в себя после бомбардировок. И вот на тебе. Мы можем рассчитывать на вашу помощь вооружением? И вообще, как вы расцениваете наши шансы на победу?» «Давайте-ка я тоже вызову моего специалиста по вооружению», — предложила Наташа. «Как раз и ваши министры подойдут к этому времени». Наташа развернула виртуальный экран коммуникатора и вызвала Сильмару. Та выслушала подругу и начальницу, согласно кивнула головой и исчезла с экрана. Наташа посмотрела на императора. Тот уже распорядился по поводу доставки Сильмара в его кабинет. Наташа слегка подосадовала. Надо было сразу взять Сильмару с собой, почему-то не догадалась. А без нее разговор об обороне бесполезен. Кроме нее и ее подчиненных, никто на Земле не знает современной системы вооружения в должной степени. Еще полчаса они с императором просто сидели, пили чай и пытались поддерживать видимость светской беседы. Сергей расспрашивал о жизни на Алусии. На корабле интересовался, куда девались Слава и его жена Лера, когда они прилетят на Землю, рассказывал что-то о событиях на Земле, примерно то же, что рассказал Коля по дороге в Кремль. Однако взгляд его был отсутствующим, как будто он заглядывал куда-то вдалеко, вдали, недоступный обычным людям. Скорее всего, так оно и было. На его плечи свалился огромный тяжкий груз, полуразрушенная родная страна, плюс находящиеся в еще более плачевном состоянии страны Европы и Китай. Лицо императора было застывшим, напряженным и морщинистым, он как-то сразу постарел, услышав страшное известие о будущей войне, и Наташе стало его ужасно жалко. Она даже опустила глаза, чтобы не видеть его угрюмого лица. Заметив это, вероятно, он почувствовал настроение гостей и, улыбнувшись уголком рта, весело сказал. «Прорвемся. Никому нас не сломить, правда же? Правда? Все будет хорошо». Наташа улыбнулась ему в ответ и подтвердила. «Все будет хорошо». Увы, в этом она как раз и не была уверена. «Ну что же, по крайней мере, погибнем с честью», — неожиданно подумала она, подняла глаза и встретилась взглядом с императором. Тот снова слегка улыбнулся, и неожиданно Наташа поняла, что он прочитал ее мысли. Он прекрасно знал, что шансов выбраться живыми у землян практически не было. Наконец стали стягиваться те, кого вызвал император. Они рассаживались за длинным столом и с любопытством поглядывали на легкомысленную красотку в коротких шортах, больше похожую на модель или элитную проститутку, что, впрочем, иногда суть одно и то же. Сказать, что они ее не знали, нельзя. Наташа мелькала на экране телевизора не реже, чем какие-нибудь звезды экрана первой величины, но вблизи с ней никто из них не сталкивался. Последней в кабинет вошла Сильмара. Она была одета в облегающий комбинезон легкой защиты, который мог держать удары иглового лазера и легкого стрелкового оружия. Черная броня сидела на ней как влитая, подчеркивая контуры крепкого, стройного женского тела, не скрывая прекрасных форм. Сильмара молча осмотрела присутствующих, потом на чистом русском языке сказала: «Приветствую, господин император. Приветствую, господа». Затем прошла к свободному месту возле Наташи и без приглашения села в кресло, справедливо полагая, что сейчас не до церемоний. Император согласно кивнул пришедшей, потом поднялся и сказал: «Все вы знаете уважаемую Наталью, директора корпорации «Слава», поставляющую нам инопланетную технику, оружие и технологии. Она прибыла к нам с важным известием. Очень важным. И тревожным. Я попрошу ее заново вкратце рассказать то, что она рассказала мне. Вы слушайте и делайте свои выводы. После этого будем решать, что делать. Да, если можно, прошу Наталью представить нам гостью. Спасибо». «Это моя заместительница по безопасности Сильмара, специалист по современным вооружениям, обеспечивающий безопасность нашей корпорации, а теперь и Земли. Прошу ее любить и не обижать». «Обидишь ее», — шепнул кто-то из министров соседу по столу. «Так двинешь, что костей не соберешь. Вон, ручища какая». «Господа, молчание и внимание. Наташа, прошу вас, расскажите, что вы знаете о новом вторжении». Министры разом подняли головы, зашуршали бумагой, а министр обороны в сердцах буркнул под нос: «Только этого нам не хватало. Вот черт, еще вторжение». Наташа докладывала 20 минут. После первой же минуты наступила мертвая тишина. Ее слова падали в кабинет, как огромные ледяные камни, придавливающие слушателей невыносимо тяжким грузом. Первое, о чем подумал министр обороны – смерть. Несчастная дочка, бедный внук, только жить начали. Министр внутренних дел скрипел зубами и молчал. По его покрытому красными пятнами лицу ничего нельзя было прочитать. Но думал он о том же, что и министр обороны, разница только в том, что у него была внучка. Министр МЧС что-то лихорадочно подсчитывал на калькуляторе ноутбука. Император сидел молчаливый, хмурый, похожий на Будду, каким-то чудом попавшего за этот стол красного дерева. Наташа закончила свой рассказ и села на место среди гробовой тишины. Воцарилось молчание, рассеять которое не решался никто. Наконец послышался голос императора: «И я задаю один единственный вопрос. Есть ли у нас шансы отбиться?» «Госпожа Сильмара, вопрос вам как специалисту по вооружениям и защите. Мы сможем отбиться от флота вторжения?» «Не вставайте, говорите с места». Сильмара подняла голову, глядя на людей с надеждой, смотрящих на ее точеные, тонкие черты лица, будто вырезанные из атроцита, помолчала, затем медленно покачала головой. «Нет, невозможно. Совокупная мощь армии вторжения превосходит наши силы в десятки раз. Если не случится чудо, мы погибли». «И что, нет никаких шансов?» — угрюмо спросил министр обороны. «Мы же как-то отбились в прошлый раз?» «В прошлый раз был всего один тяжелый крейсер с десятком флайеров. Ну и ваши земные агрессоры у них под началом. Теперь вам будут противостоять тысячи бойцов элитного десантного корпуса, оснащенные новейшей боевой техникой, а еще не менее десятка тяжелых крейсеров, подобных побежденному Хионгу. Десятки крейсеров среднего класса и легкие звездные истребители, каждый из которых по мощи превосходит боевые флайеры в несколько раз. Ваша планета – очень лакомый кусочек. Шансов нет никаких». «А Слава? Где ваш Слава?» – раздался голос министра безопасности. «Мы можем его вызвать? У него ведь корабль, который превосходит по мощи любой корабль в обозримой вселенной. Разве не так?» «Так», – терпеливо объяснила Сильмара. «Однако мы не знаем, где сейчас Слава. Он исчез в звездном пространстве. И мы не знаем, вернется ли он вообще. Вернее», – поправилась она, глянув на нахмурившуюся Наташу, «мы полагаем, что он вернется, но вот когда – абсолютно непредсказуемо». «Тогда скажите, что мы должны делать? Наши действия? Если мы не можем победить эту армаду, что нам остается?» Министр обороны в упор посмотрел на сидящую напротив Сильмару. «Застрелиться?» «Стреляются только трусы», — жестко сказала чернокожая женщина. «Врага надо убить, а потом убить второго врага, третьего, сотого. Насколько достанет сил? Хватит соплей, воевать будем. Запомните, тяжелые крейсера не могут садиться на поверхность планеты. И уничтожать они тоже не будут. Им тут еще работать, им нужна инфраструктура планеты. Нужны рабы, нужны вода и воздух. Что толку выжигать всю планету, превращая ее в кипящую лавовую пустыню? Они будут высаживать десант на средних и малых кораблях. Будут пытаться уничтожать ваши вооруженные силы, засекая скопления людей и места, где применяется оружие. По своим они тоже стрелять не будут, а значит, в тех местах, где высажен десант, будет действовать только десант при поддержке малых флееров и полевых бластеров. Будут применены боевые роботы. Со всеми ними можно бороться. Вас – миллиарды. Их – тысячи. Если у вас будет современное оружие, вы уничтожите захватчиков, пусть и с большими, очень большими потерями. Насколько большими? Сотни миллионов. Может, больше. Пожал плечами Сельмара. Это не прогулка на астероид, это война. Хорошо. Вот выбили мы этих десантников. Прилетят следующие? Дальше что? Дальше выбиваете следующих. И третью волну захвата. И четвертую. В общем, пока они не перестанут спускаться на вашу планету. И тогда возникнет последний вопрос. Подал голос молчавший министр МЧС. Что будет, когда мы отобьем последнюю волну десанта и захватчики убедятся, что захватить Землю нельзя? Что спуститься с поверхности планеты нельзя? Тогда голос Сельмара был холодным, как лед. Они уничтожат все живое на Земле и будут дожидаться, когда она остынет и перестанет быть опасной для жизни. Затем начнут разработки. Но это будет только в том случае, если они будут совершенно уверены, что захватить рабов нельзя. А пока будут попытки захватить планету с минимальными потерями ценного человеческого материала.